بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Следующее состояние — состояние تعظيم, возвеличивание. Это один из этапов на пути яка нарбуду яка настаин, возвеличивание. Это состояние, оно связано, является производным от аль-маарифа, то есть от познания. Что такое познание? Мы сказали с вами, что это знание, не просто знание, а знание с осознанием, которое глубоко проникает в сердце человека. Так вот, возвеличивание – это плод, это производное от знания человека. Чем больше знания человека, настоящее знание человека, тем больше возвеличивает человек Аллаха субханаху ва тааля в сердце. И поэтому те люди, которые больше знают об Аллахе, они больше других возвеличивают Всевышнего. И Аллах субханаху ва тааля, Он порицает тех людей, которые не возвеличивают Его подобающим образом, и которые не знают Его истинным знанием, и которые не описывают Его, Его истинными атрибутами. Аллах субханаху ва тааля говорит: «Ма лякум ля турджуна лилляхи вакара». Что с вами? Почему вы не надеетесь на достоинство Аллаха? Ибн Аббас и Муджахид сказали по поводу этого аята, то есть почему вы не надеетесь на величие Аллаха? Почему вы не возвеличиваете Аллаха? Саид ибн Джубейр сказал: «Ма лякум ля туазимуна Аллаха хакка азамати». Этот аят означает, что с вами, почему вы не возвеличиваете Аллаха как положено, как Он того заслуживает. Аль-Кельби сказал: почему вы не боитесь величия Аллаха? Почему вы не боитесь величия Аллаха? Это аят из суры Нух. «Ма лякум ля тарджуна лилляхи вакара». Что с вами? Почему вы не надеетесь на достоинство Аллаха? «Ля тарджуна». «Раджа» – буквально «надежда». Аль-Бахави говорит здесь «надежда» в значении «страх». Почему вы не боитесь вакар? Вакар, то есть величие. Величие Аллаха субхана ва тааля. Ибо поистине Аллах субхана ва тааля, Он великий. И Аль-Хасан по поводу этого аята сказал: «Ля таарифуна лилляхи хакка, ва ля ташкуруна лаху ни'ма». Этот аят означает, почему вы не признаете прав Аллаха и не благодарите Его за Его милости. Ибн Кайсан сказал по поводу этого аята, другое толкование дал этому аяту. Сурину. Он сказал: почему вы не надеетесь найти в поклонении Аллаха субхану тааля награду от Аллаха за то, что возвеличиваете Его? Хорошо. Что Аллах наградит вас благим образом за то, что возвеличиваете Его, поклоняясь Ему. Поклонение аль-ибада, сутью его и духом его является возвеличивание Аллаха субхану тааля и любовь к Нему. Две вещи. Аль-Иджляль, возвеличивание Аллаха, та'зим, раз, и любовь к Аллаху, два. Это есть поклонение. Это есть поклонение. Это есть дух поклонения. Если нет поклонения того или этого, нет возвеличивания Аллаха, или нет любви к Аллаху, субхану та'аля, тогда поклонение испорчено. Если к возвеличиванию и к любви к Аллаху присоединяется еще и сана, то есть восславление и хорошие слова об Аллах субхану ва тааля, хорошо, того, которого возвеличиваешь, того, которого любишь, тогда это уже будет что? Аль-хамд. Это и есть суть аль-хамда, восхваления. Аллах субхану ва тааля а'лям. Далее имам аль-Харави, рахималлаху тааля, говорит, что та'зим ма'рифату л'азама. Та'зим, возвеличивание, это познание человеком величия, ма'тазаллю лиллаха, плюс смирение перед этим величием. Познание человеком величия Аллаха, сочетающееся со смирением перед этим величием. Это и есть возвеличивание Аллаха, та'зим. И говорит он, что есть три степени возвеличивания Аллаха. Первая степень возвеличивания – это возвеличивание приказов и запретов. Так что человек не противопоставляет им, приказам и запретам Аллаха, поиск каких-то послаблений. Поиск послаблений. не противопоставляет им, то есть приказам и запретам Аллаха, наоборот, чрезмерную строгость, излишество. И говорит он, и не ищет для них какие-то илля, то есть какие-то мотивы приказов и запретов, то есть объясняет их какими-то мотивами, эти приказы и запреты, которые ослабляют его подчинение этим приказам и запретам. Замечательные слова имама Аль-Гаравы, рахималлаху та'аля. Так он говорит о том, что первая степень возвеличивания – это возвеличивание приказов и запретов Аллаха субханаху та'аля. Потом он упоминает три вещи, которые несовместимы и которые противоречат возвеличиванию приказов и запретов Аллаха. Первое – это что? Это когда человек ищет различные послабления, которые уводят человека от чего? От совершенного подчинения и покорности Аллаху. Что тот алим сказал какой-то, у того алима есть послабление, тот этот дозволил, тот что-то дозволил, третий что-то дозволил. И все ходит, он ищет, у какого алима есть какое-то послабление. Тот разрешил это, этот разрешил второе, третий разрешил третье. Это человека отводит от чего? От покорности приказам запретов. Запретом Аллаха субхана ва тааля. Второе, что противоречит возвеличению приказов и запретов, это аль-гулу. Аль-гулу – это переход границ. Это чрезмерство. Когда человек выходит за грани приказов и запретов Аллаха субхана ва тааля. Первое, что противоречит возвеличиванию приказов и запретов, это что? Тафрид. Это упущение. Второе – это ифрат, чрезмерство, излишествование. Либо туда качается человек, либо сюда. И то, и другое несовместимо с возвеличиванием приказов и запретов Аллаха субхана ва тааля. Что бы ни приказал Аллах, какой бы приказ ни дал Всевышний Аллах, шайтан обязательно здесь внушает, человеку старается внушить две вещи. Старается обязательно отклонить человека либо в сторону упущения, нерадивости, тафрита, легковесного отношения к приказам и запретам Аллаха, либо наоборот в другую сторону, в сторону чрезмерства, излишествования. Религия Аллаха – это середина между пренебрежением с одной стороны, между чрезмерством с другой стороны, между чрезмерствующими, между пренебрегающими. Это как долина между двумя горными хребтами. Один горный хребет – излишество, другой горный хребет – что? Упущение, пренебрежение. Это прямой путь между двумя заблуждениями. Это середина между двумя порицаемыми концами. Середина между двумя порицаемыми концами. Как человек, который пренебрегает приказами Аллаха субхану ата'аля, он в итоге губит выполнение этих приказов. Он теряет, хорошо, религию. Так и человек, который чрезмерствует аль-гали, он тоже губит религию. Первый, он не дотягивает до нужной планки, до нужной грани. Второй, он переходит эти грани. Аллах субхану ата'аля запретил аль-гулу, запретил излишество, чрезмерство в религии. Сказал субхану ата'аля в суре аль-Маида, «Я ахль аль-китаби, ла таглю фи диникум гайр аль-хак». Но люди Писания, не чрезмерствуйте вашей религии без права. Гулу, чрезмерство имеет два вида. Первый вид чрезмерства, который вообще выводит человека из состояния покорности Аллаху субхану ва тааля, из права называться покорным Аллаху. Хорошо? То есть он перестает быть вообще покорным Аллаху. Этот вид гулу. Например, если человек вместо 4 ракатов сделал 5 ракатов зухра. После полудня намаза. Хорошо. Или человек сделал, например, вместо 3 ракатов вечернего намаза 4 раката. Или человек постится все время, включая дни, когда запрещено пророкам, алейхиссалату вассалям, поститься. Йому шек, например, день сомнения, запрещено поститься. Хорошо. В дни праздника запрещено поститься. Будь то праздник после Рамадана. Хорошо. Или это Эйд-уль-Адха. Другой пример чрезмерства, когда это выводит человека уже что вообще из состояния покорности Аллаху, когда джамарат, мы знаем, бросают камушки, да, паломники, которые совершают хадж, в столбы, бросают их туда. Вместо того, чтобы бросать маленькие камушки, бросают, говорит, огромные булыганы, говорит, как будто бы он из катапульты стреляет. Хорошо. Или между Сафа и Марвой вместо 7 обходов совершает 10. Специально. Не то, что он не знает, специально. Это все выводит человека из состояния чего? Покорности Аллаху Субхану Тааля. А второй вид гулу – это такое чрезмерство, которое грозит человеку тем, что он устанет, утомится, надоест ему и прервет он поклонение Аллаху Субхану Тааля. Как, например, человек молится всю ночь напролет. Всю ночь, не смыкая глаз. Или постится все время, все дни, кроме запрещенных дней. Или человек не жалеет совершенно себя в ибадатах, посягая уже, совершая даже несправедливость по отношению к своей душе, не удовлетворяя права, которые есть у нафса, у души. Пророк, алейхиссалату вассалям, он предостерегал от этого вида гулу тоже, от этого вида чрезмерства тоже. Он сказал, «Инна ада дина юса». Поистине, эта религия, она легка. Легка. «Валейюша ада дина ахадун илля галабу». Кто бы ни стал соревноваться с религией, она обязательно победит его. Хорошо. «Фасаддиду вакарибу ваяссиру». Поэтому старайтесь делать все точно и правильно. Приближайтесь к правильному. И облегчайте. وَاسْتَعِينُ بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَ. И обращайтесь за помощью к утреннему времени и к времени вечернему, после полудня, хорошо, и немножечко от ночи. То есть, имеет в виду проколесец, он как путник, который двигается в путешествии. Он не должен себя утомить и загнать своего коня. То есть иди утром, иди после обеда там какое-то время, немножко ночью иди. Так и ты тоже в поклонении используй это время. Ни чрезмерству не доводи до такой грани себя, чтобы это тебе потом надоело, ты лишился сил, потом все бросил и прервал. Это другая грань. И сказал пророк, алейхиссалату вассалям, так же, «Лиюсалли ахадукум нашатаху, фаиза фатара фалиеркут». Пусть каждый из вас совершает намаз, дополнительный намаз, конечно, речь о дополнительном намазе, до тех пор, пока он активен. Хорошо. А если уже устал, то пусть ляжет, отдохнет. Хадисы оба передал имам аль-Бухари. В Сахихе Муслима передано, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Галяк аль-мутанаттиун, галяк аль-мутанаттиун, галяк аль-мутанаттиун». «Да погибнут чрезмерствующие, да погибнут чрезмерствующие, да погибнут чрезмерствующие». И это те, которые проявляют особую, чрезмерную какую-то строгость, которые углубляются сверх того, что разрешается, сверх того, что нужно. В Сахих аль-Бухари передано также, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Алейкум мин аль-амали ма тутикун, фа валлахи ла ямалю ла хатта тамаллу». Вы должны брать из деяний то, что вам по силам. Речь идет о каких деяниях? Навафиль, дополнительные деяния. Конечно, если фард человек не может делать тоже, с него снимается фард. Хорошо? Но речь идет здесь о каких деяниях? Дополнительных деяниях. То, что вам по силам. Фаваллахи ля ямалю ла хатта тамаллу. Клянусь Аллахом, не устанет Аллах. Не надоест Аллаху, пока вам не надоест. Хорошо? То есть ты устанешь, тебе надоест, ты перестанешь поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, лишишься потом награды за поклонение, за благие дела. Все оставишь. Также перед Навасунан говорит Ибн аль-Кайим рахимаху тааля, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Инна хаза ад-дина матин, фауга аль-фибри рифк». Поистине эта религия крепка, поэтому входи в нее постепенно. Хорошо? Мягко. Это второе, что противостоит возвеличению приказов и запретов Аллаха Субхану тааля. Третье, что противостоит возвеличению приказов и запретов Аллаха, человек не должен объяснять приказы и запреты какими-то мотивами, хорошо, из-за которых ослабевает его подчинение приказам и запретам. Что имеет в виду Аль-Гарави? Имеет в виду такую вещь, такое явление, Есть приказ Аллаха или есть запрет? Человек истрактовывает как-то этот приказ и запрет и говорит, а, мотив здесь, почему это приказано или почему это запрещено, то-то и то-то. Хорошо? Это поэтому запрещено. И в результате подчинение приказу ослабевает у человека. Как говорит Ибн-Аль-Кайим, некоторые говорят, вот причина, почему запрещен хамар, то есть употребление вина, это то, что приводит это к вражде между людьми, к ненависти между людьми, происходит порча, хорошо и так далее. А если этого нет, то человек обезопасен от этого, тогда может пить вино. Хорошо. Так говорят. Если нет вражды, если нет ненависти, хорошо, все спокойно, значит может. То есть человек сейчас отнес этот запрет к чему? К мотиву. И потом из-за этого потерял подчинение этому запрету. Хорошо? Это пример. И так говорят тоже некоторые. Сейчас невежды, часто можно слышать, что не само спиртное запрещено, то есть не само вино запрещено, а если плохие разговоры из-за этого, если там что-то из-за этого случается, тогда. Это может привести подобного вот этого рода явления, может привести к тому, что человек вообще выйдет из религии. Уйдет полностью из религии Аллаха Субхана ва Тааля. Из-за этого произошла ошибка у некоторых, которые сказали, что причина, почему нельзя пить вино, сделанное из винограда, это то, что опьяняет. Хорошо? Значит, все другое можно пить. Сколько хочешь, пока тебя не опьянит это. Пока не опьянило, можно пить. Такой вывод сделали. Хорошо? Такой ложный вывод они сделали. Еще что может ослабить подчинение человека приказу и запрету Аллаха Субхану ва Тааля? Когда хукм Аллаха объясняется каким-то мотивом, который является слабым. Хорошо? То есть из-за этого, поскольку мотив слабый, не побуждает это человека, его душу, к выполнению этого приказа. И подчинение раба ослабевается. Если он думает, а, илля, то есть мотив этого хукма, почему Аллах это приказ запретил, вот это. Это какой-то слабый мотив. Хорошо? Слабый мотив, и поэтому у него нет такого побуждения, стремления к тому, чтобы выполнить этот приказ, или наоборот оставить этот запрет. Так многие, если взять, например, вопрос опускания изаров или штанов ниже лодыжек. Многие говорят, а, мотив здесь такой-то, а это мотив слабый. То есть, да, мотив такой-то, причина, почему запрещено такая-то, хорошо. И потом из-за этого у человека нет такого страха и такого подчинения. Многие другие случаи. Хорошо? То есть дают какое-то объяснение, слабое причины, и потом из-за этого и слабо подчиняются. Поэтому даже многие предостерегали от вот этой чрезмерности в чем? В поиске мотивов, хукмов, то есть причин хукмов. Боясь вот этого явления. Что человек узнает, а, это, оказывается, это мотив этого запрета, или это приказа. И потом слабо подчиняется этому. Поэтому Дунхейн приводит такой асар, что «О сыны Исраиля, не говорите, почему приказал Господь, а говорите, что приказал Господь». Хорошо. И потом человек, если он не будет подчиняться приказу Аллаха, пока ему не станет ясно, почему это приказано, к чему это приведет? По меньшей мере приведет к ослаблению имана. Подчинение Аллаху Субхану ва Тааля. Это по меньшей мере. Еще страшнее этого, когда человек смотрит на ибадаты, на обязанности, которые вменил Аллах Субхану ва Тааля, и говорит, ну, это все для чего? Все эти ибадаты, все намазы, посты и так далее. Для чего это все? Для того, чтобы сердце устремилось к Аллаху. Чтобы сердце было сконцентрировано на Аллахе. Хорошо? Направилось к Нему. Так зачем я буду заниматься тогда всеми этими делами? Я лучше саму цель и возьму, чем я буду средства эти использовать. Цель какая? Сконцентрироваться на Аллах Субхану Тааля. Зачем мне тогда все эти средства, которые к этому ведут? Я сразу буду заниматься целью. Так говорят заблудшие. Некоторые заблудшие. Я буду заниматься тогда уединением, какими-то упражнениями, которые мне помогут сконцентрироваться на Аллах Субхану Тааля. Оставляет при этом ибадаты и не делает ибадаты. И оставляет подчинение Аллаху Субхану ва Тааля приказам и запретам. Потому что он вот так вот объяснил причину всего этого, для чего эти ибадаты, таким образом объяснил, такой мотив положил в основу этого, это привело к тому, что он потерял подчинение приказам и запретам. Все это относится к потере, оставлению, возвеличивания приказов и запретов Аллаха Субхана ва Тааля. И многие люди, многие группы, многие течения и партии сбились из-за этого с прямого пути. Сколько их, знает только Аллах Субхана ва Тааля. И говорит Мюнхейм, сколько тех, у кого подчинение Аллаху ослабили вот эти вот неправильные мотивы, то есть понимание ими того, что является мотивом приказа и запрета, неправильное. Сколько приказов из-за этого оставили, сколько запретов из-за этого разрешили, сколько сделали харамом, запрещенным из мубаха, из дозволенного. И поэтому, говорит он, салаф, предшественники, все как один резко порицали это. Резко порисали это. Это что касается первой степени тазим, то есть возвеличивания. Возвеличивание приказов и запретов Аллаха Субхану Тааля. А вторая степень возвеличивания, это возвеличивание, говорит имам Аль-Гарави, тазимуль хукм. Возвеличивание хукма, возвеличивание решения. Это заключается, говорит он, в том, чтобы не искать и не видеть кривизны и отклонения в решениях Аллаха, чтобы не отклонять его знанием, и чтобы не проявлять довольство им иначе, как за какую-то компенсацию. Хорошо. Итак, это вторая степень возвеличивания. Первая степень возвеличивания касалась чего? Возвеличивания хукма Аллаха, решения Аллаха, но какого? Религиозного решения, хукму дини. Шариатского религиозного решения, то есть приказов и запретов Аллаха Субхану Тааля. А эта степень касается возвеличивания тоже хукма Аллаха, но какого хукма? Хукма аль-кауни, аль-кадари, то есть бытийного решения Аллаха, связанного с предопределением. Имам аль-Гарави назвал это словом хукм. Предшествующее назвал возвеличение приказов и запретов. Потому что под хукмом он подразумевает, что именно какой хукм? Хукм аль-кауни, аль-кадари, то есть бытийные решения Аллаха, связанные с предопределением. Так же, как человек должен считаться и возвеличивать религиозное решение Аллаха, Субхану Тааля, его шариат, так же должен он считаться и возвеличивать бытийное решение Аллаха. Что значит возвеличивать бытийное решение Аллаха? Имам аль-Гарави упоминает три вещи здесь. В чем это заключается? Первое, он говорит, чтобы не искать в нем кривизны и отклонения. То есть человек не должен видеть в решениях Аллаха Субхану ва Тааля какое-то отклонение, какую-то неправильность. Он должен считать, что всякое решение Аллаха Всевышнего, оно есть правильное, верное, преисполненное мудрости, вытекающее из мудрости. Многие люди не понимают эту вещь, для них сложно понять. Из-за этого сбились с пути. Кадариты, те, которые отрицают предопределение, они говорят, создание милосердного Аллаха, создание Ар-Рахмана, говорят они, нет неправильности, нет кривизны, нет отклонения, нет расстройства. Что касается куфра, неверия или прегрешений людей, то они включают в себя и представляют собой величайшее отклонение, величайшую кривизну, величайшее расстройство. А раз так, значит, не созданы Аллахом, значит, не происходят по воле Аллаха и по предопределению Аллаха. Это говорят кто? Кадария. Те, которые отрицают предопределение. В самом деле, они говорят, Ар-Рахман, всемилостивый Аллах, в его решениях не может быть кривизны, не может быть неправильности, не может быть отклонений. Куфр и прегрешение, неверие, прегрешение – это отклонение, это расстройство, из величайших видов отклонения и расстройства. Значит, не созданы Аллахом, значит, не по его воле и не по его предопределению, говорят они. Вторая группа, противоположная им, что они сказали? Они сказали, нет, все происходит по предопределению Аллаха, и все создается только им, нет создателя, кроме него. Первое предложение там и здесь что? Правильно, в рассуждениях первых, в рассуждениях вторых. Вывод неправильный. Вторые говорят, нет, все создано Аллахом, и по его предопределению происходит. И значит, в во всем, что происходит, нет неправильности, нет расстройства. И все, что существует, значит, все является правильным и верным. Хорошо? То есть, прегрешение есть, куфр есть, это все правильно. Это все верно. Раз это создано Аллахом, значит, это правильно и верно. Это другая заблудшая группа. Джабария. Хорошо? И обе эти группы, они заблудшие. Сбились с прямого пути. Какая из них страшнее и более заблудшая? Вторая, несомненно, их заблуждение, отклонение сильнее. Потому что они сделали куфр, неверие. Сделали аль-маасы, прегрешение, прямым путем, в котором нет отклонения. И нет неправильности. Проблема, что и первая, и вторая группа, они не отличают между када и аль-макды. То есть решением Аллаха, предопределением Его и самим решенным, предопределенным явлением. И на этом они оступились. Они не отличают аль-када Аллаха, решение самого Аллаха Субхану Та'аля, от решенного и предопределенного явления. Они не отличают хукм от аль-махкум бихи. То есть хукм, решение самого Аллаха, его хукм, хорошо, с тем, что решено, решенное само. И вот это и привело их к их заблуждениям, и ту, и другую группу. Что касается предшественников, предшественников этой уммы, и большинства ученых этой уммы, то они сказали, аль-када это не аль-макды, то есть предопределение Аллаха – это не предопределенное. Это разные вещи. Хорошо? Аль-хаба – предопределение – это что? Это действие самого Аллаха. Это воля, желание самого Аллаха. Это то, что делает сам Аллах. Он предопределяющий. Хорошо? Это его действие. Поэтому это благо. Чистое благо. В этом нет кривизны никакой, отступления. Что касается самого предопределенного, каких-то предопределенных вещей, хорошо, то это не действие самого Аллаха Субхану ва Тааля. Это то, что отделено от Аллаха Субхану ва Тааля. То есть када как атрибуты, как действие Аллаха Субхану ва Тааля, присуще самому Аллаху Субхану ва Тааля. Это нечто, что отлично, это само решенное явление. И вот это само решенное, само предопределенное, в нем может быть что? Хаер, то есть благое, в нем может быть плохое, шер. В нем может быть аль-ивадж, уклонение, отклонение. В нем может быть истикама, то есть правильность. Када, решение Аллаха Субхану Тааля, предопределение его. Када его полностью есть хак, истина. Что касается предопределенного самого, то в нем есть хак, в нем есть батль. Хорошо? Появление заблудших групп, например. Отклонение в убеждениях. Это явление само по себе. Их слова, которые они произносят. Это хак или батль? Хак или батль? Истина или ложь? Это ложь. Хорошо? Но решение, предопределение Аллахом этого, как действие Аллаха, присущее ему. Это что? Это есть хак. Это есть хак. Если Аллах Субхану предопределяет, предопределяет по мудрости, предопределяет по истине. Понятно? Тот, кто не понимает этого, впадает в одно из двух заблуждений. Либо в заблуждение кадария, либо в заблуждение джабария. Када Аллаха, предопределение Аллаха полностью есть адль, справедливость. Что касается предопределенных вещей, например, поступки людей, предопределен Аллах Субхану Тааля. Да? Среди них есть что? Справедливые, среди них есть несправедливые. Дальше. Када, предопределение Аллаха полностью должно у нас вызывать какое отношение? Довольство им. И Аллах им доволен, и мы должны быть довольны. Это предопределение Его. К как предопределение, как его действие, как его воля. Что касается предопределенных самих вещей, то здесь есть вещи, которые что? Заслуживают довольства, есть которые не заслуживают довольства, а наоборот заслуживают гнева. Дальше. Када, предопределение Аллаха Субхану ва Тааля, к нему полностью нужно проявлять доброжелательность. Быть согласным с этим. Что касается самого предопределенного, то здесь есть такие вещи, которым проявляет человек благожелательность, мирится с которыми, и с которыми он воюет и должен воевать. И вот это великий принцип, очень важный, который нужно учитывать и понимать. Именно здесь подскользнулись многие ноги. У многих подскользнулись их стопы здесь, на этом месте. Тот, кто отклоняется от этого принципа, который мы сейчас изложили, либо он не знает о мудрости Аллаха и всемогуществе Аллаха. И из-за этого что случилось? Что из-за этого? Кадария. Их заблуждение. Либо не знают изъявления Аллаха, его волю, его повеления, приказы, его шариат. Тогда возникает заблуждение Джабария. И обязательно, если человек не знает то или это, возникает заблуждение. Итак, это первое, что связано с возвеличиванием решения Аллаха бытийного. Бытийных решений Аллаха, предопределения. Второе, что говорит имам Аль-Харави здесь, он говорит, не отклонять знанием. Что это значит? Это нужно понять эти слова, чтобы, не дай Бог, не дай Аллах, чтобы неправильно не было понимания этого. Что имеет в виду он здесь? Он говорит, что решение Аллаха и предопределение Аллаха, хукм Аллаха, аль-кауни, бытийный, он никак не противоречит, внимательно, не противоречит его религии, его шариату, его решению религиозному. Хорошо? Решение Аллаха как действие Аллаха, как его атрибут мы сейчас говорим. Бытийное решение не противоречит решению какому? Религиозному. В этом нет несовместности, противоречия, какой-то взаимной борьбы. Нет. Так что одно выталкивает другое. Нет. Одно отталкивает второе. Нет. Потому что первое – это его желание какое? Бытийное, связанное с тем, что происходит в мироздании. Второе – это его же воля религиозная. Хорошо? Это его же, Аллаха, воля. И та, и другая его воля. Они друг другу что? Не противоречат. Не взаимоисключают друг друга. Что касается мурад, то есть того, что пожелал Аллах, чтобы оно было, или пожелал Аллах своей религиозной волей, само желаемое, само волеизъявленное, мурад, то да, между ними может быть что? Противоречие, взаимоисключение, взаимная борьба. Хорошо? Понятно это или нет? То есть, если Аллах Субхану ва Тааля предопределяет наличие неверия, хорошо? Наличие неверия или наличие неверных. При этом Аллах Субхану ва Тааля не хочет своей религиозной волей неверия, недоволен. И то, и другое его воля. Между этим нет противоречия. Что касается самого волеизъявленного, то тут да. Если человек, например, совершает какой-то грех, это волеизъявлено Аллахом, чтобы это было? Есть на это воля? Да. Это мурадуллах тоже. Хорошо. Но это не соответствует, а при этом мурад, то есть волеизъявленное согласно его шариатской воле какое? Оставление это прегрешение. Да, между этим, между мурад, между самим волеизъявленным есть что? Противоречие. Понятно? Поэтому человек должен возвеличивать, но человек должен возвеличивать и ту волю Аллаха, и эту волю Аллаха, субхану тааля. Как волю Аллаха, не как волеизъявленное само. Там есть то, что нужно возвеличивать, а наоборот, то, что нужно отклонять. Хорошо? Так вот, к возвеличиванию воли Аллаха, субхану тааля, к возвеличиванию Аллаха относится и то, и другое его воле, чтобы не противоставлять одну другой. Потому что и то, и другое – это у вас, то есть атрибут Всевышнего Господа. А его атрибуты, они не противоречат друг другу. И не отклоняют друг друга. И не взаимоисключают друг друга. Хорошо. И не делают недействительными друг друга. Хотя мы прибегаем от одних из них к другим. Но все это от Аллаха Субхана ва Тааля. Он, который дает прибежище у себя от самого себя. У себя от самого себя. И поэтому самый знающий из людей, Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он сказал, что «Аузу биридака мин сахатик». Я прибегаю к довольству твоему от гнева твоего. Довольство – атрибут Аллаха. Сахат – гнев – атрибут Аллаха. Прибегаю к довольству твоему от гнева твоего. «Аузу бимуафатика мин укубатик». Прибегаю к прощению, к избавлению от тебя. К помилованию твоему прибегаю от наказания твоего. Минуркубатик. Ваузу бика минк. К тебе прибегаю от тебя. Довольство Аллаха? Да. Довольство Аллаха дает человеку защиту от гнева Аллаха. Но при этом довольство Аллаха не исключает атрибут гнева. Не делает его недействительным. Не отклоняет его и не изгоняет его. Хорошо? Чтобы так не поняли. Что отклоняет что? Отклоняет довольство лишь саму связь гнева Аллаха с тем, кто прибегает к Аллаху от него. Хорошо? То есть гнев Аллаха может связаться с человеком, пасть на человека. Гнев Аллаха может пасть на человека. Человек, который прибегает от гнева Аллаха к его довольству, что отклоняется? Отклоняется как гнев Аллаха как атрибут Аллаха? Нет. Связь этого атрибута с этим человеком, который прибегнул к Аллаху. Вот что. При этом связь этого атрибута, гнева Аллаха, остается с врагами Аллаха. Не уходит никуда. Гнев Аллаха лежит на врагах Аллаха. Вот так же и приказы Аллаха, и предопределение Аллаха. Хорошо? То же самое. Его приказы, повеления, они не опровергают, не исключают его предопределение. Также предопределение его не опровергает, не исключает его, что повелений. Но то, что предопределил Аллах, само предопределенное, может отклоняться чем? Тем, что он любит и что он приказал. А, это другое дело. Но само отклонение вот этого предопределенного, не предопределения, а предопределенного, приказом Аллаха и тем, что он любит, это тоже происходит по предопределению Аллаха, это тоже его кабла, тоже его предопределение. Есть прегрешение. Прегрешение есть, случилось оно. По предопределению Аллаха случилось, по предопределению Аллаха. Это предопределенное нужно отталкивать. Да, отталкивать чем? Тем, что приказал Аллах, и тем, что он любит. Покаянием. Но если человек покается, это опять же будет что? По предопределению Аллаха, субхана ва тааля. Поэтому его предопределение отклоняется не иначе, как его же предопределением и его повелением. Хорошо? Поэтому знание, говорит он, не отклонять знанием повеление, то есть знание шариате, шариатские установления Аллаха Субхана ва Тааля, это знания, они не отклоняют решение Аллаха, отклоняют что? Решенное, что-то из решенного. Знание Аллаха и решение, то есть шариатское установление, да, Аллаха Субхана ва Тааля, и решение Аллаха Субхана ва Тааля отклоняют что? Само что-то решенное в мироздании. То, что Аллах предопределил, что его нужно отклонять и приказал отклонять. Поэтому нужно задуматься об этом тонком моменте, понять его. И это и есть чистое поклонение и знание. Это и есть вера в кадр, есть вера в предопределение. И это и есть покорность предопределению, такова она. И это и есть выполнение повеления Аллаха Субхана ва Тааля. И выполнение этих повелений по предопределению Аллаха Субхана ва Тааля. Если человек, покорный Аллаху, выполняет приказ Аллаха, то это непременно по предопределению Аллаха. И если человек отклоняет что-то из предопределенного Аллахом, то отклоняет его непременно по опять же, предопределению самого Аллаха и по приказу Аллаха. Поэтому нет противоречия между двумя решениями и волями Аллаха Субхана ва Тааля. И третье, что говорит он здесь из возвеличивания бытийного решения Аллаха Субхана ва Тааля, человек такого уровня, он доходит до состояния, когда он при всем при этом не требует себе компенсации. То есть не из тех людей, которые говорят, я поклоняюсь Аллаху, только требуя себе за это равнозначной компенсации. Хорошо, эквивалента. Он проходит эту черту уже. Да, он хочет награды Аллаха Субхану ва Тааля, но он не рассматривает награду Аллаха как эквивалентную компенсацию ему за его действия благие. Хорошо? Потому что на самом деле, если бы расчет был справедливый, равноценный за добрые деяния, никто бы не спасся через свои добрые деяния. Нет, такой человек, он видит, что решения Аллаха Субхану ва Тааля действуют над ним, что сам он не распоряжается, то есть не является истинным распорядителем мироздания. Хорошо, и с тем, что с ним происходит, он понимает, если он что-то хорошее делает, то это не иначе как тауфик, помощь от Аллаха Субхана ва Тааля, он который переворачивает его справа налево. Хорошо, если бы Аллах Субхана ва Тааля не дал своей помощи человеку, смог бы он сделать свои добрые деяния? Хорошо? Нет. Человек бы не смог справиться со своим нафсом, не смог бы справиться с шейтаном, если был бы оставлен Всевышним Аллахом. Он понимает, что это не иначе, как помощь от Аллаха Субхана ва Тааля. Он, который есть его истинный властелин. Он есть его истинный властелин. Поэтому требовать такой компенсации может только какой человек? Человек, который он не понимает на самом деле, что такое решение Аллаха Субхана ва Тааля, то есть не возвеличивает это, не возвеличивает его решение. К возвеличиванию же наоборот относится, когда человек недоволен тем, чтобы своими деяниями, совершая их, при этом считать себя вправе на компенсацию. Как ты можешь считать себя вправе? Быть вправе на это, если Аллах Субхану ва Тааля, Он, который по решению своей милости своей дал тебе это. Если человек видит решение Аллаха Субхану ва Тааля, что все происходит по его воле, все в бытии, возвеличивает это решение, это ему не дает видеть себя вправе, и свой нафс вправе на то, чтобы требовать себе эквивалентного вознаграждения или компенсации. Это что касается второй степени. Третья степень возвеличивание, это возвеличивание, как говорит Аль-Харави, «та'зиму л-хакки субхана», то есть возвеличивание самого Аллаха, Бога истинного, возвеличивание Его. В чем оно заключается, говорит Аль-Харави? В том, чтобы не уповать на причину, помимо Аллаха Субхана ва Тааля, в том, чтобы не считать Аллаха обязанным тебе, и чтобы не возражать выбору Аллаха, который Аллах сделал для тебя. Эта степень возвеличивания является возвеличиванием кого? Самого Аль-Хакима, Субханаху. Самого того, кто принимает решения. Если первая степень возвеличивания была возвеличиванием чего? Хукма Аллаха, хукма, решение Аллаха какого? Религиозного. Вторая степень возвеличивания, решение Аллаха, бытийного. Третья степень возвеличивания самого решающего, самого Аль-Хакима, того, который владеет и сотворением, то есть бытие, мироздание, предопределение, и который владеет повелением религиозным. Аль-Халк и Аль-Амр, кому принадлежит. Возвеличивание его. Предшествующая ступень представляла собой возвеличивание Када, предопределение Аллаха, но не что? Не предопределенного самого. Первая степень включала возвеличивание его аль-амра, то есть его повеления религиозного. Возвеличивание Аллаха Субхану ва Тааля, эта ступень, что включает в себя три вещи, говорит он. Первое, чтобы не делать себе помимо Аллаха причину. Что это значит? То есть не уповать на причину помимо Аллаха Субхану ва Тааля. То есть человек хочет прийти к довольству Аллаха. Прийти к Аллаху Субхану ва Тааля. При этом он должен понимать, что приведет к Аллаху его только сам Аллах. И рассчитывать на Аллаха, субхану тааля, и уповать только на Аллаха. Не на какую-то другую причину. Что? Он, который приводит к себе своего раба, к своему довольству. К Аллаху приводит только сам Аллах. Приближает к Аллаху только сам Аллах и больше никто. Никто не может приблизить человека к Аллаху. Только сам Аллах, субхану ва тааля. Поэтому уповать в этом нужно на Аллах, субхану ва тааля. Деяние – это что? Причина. Те, кто наставляют тебя по воле Аллаха, субхану ва тааля. Будет тебе наставление от знающих. По воле Аллаха, субхану ва тааля. Он, который даст тебе это, уповай поэтому на Него. К его довольству приведет, можно прийти посредством только самого Аллаха Субхану Тааля. Укажет тебе на Аллаха сам Аллах Субхану Тааля. И нет поэтому прямого руководства, кроме как от Него. Никто не приблизит к Нему, кроме Него. Он Субхану Тааля, Он, который сделал причину причиной. Он, который дает причине действовать. И причина сама, и действие причины, и доведение – это все есть сотворение, есть повеление Аллаха Субхану ва Тааля. Это часть возвеличивания Аллаха Субхану ва Тааля. Другое, что он говорит, второе – не должен считать Аллаха обязанным тебе. Хорошо? То есть… К возвеличиванию Аллаха относится, что человек не должен считать себя или кого-то еще из людей, или из творений, имеющим какое-то право в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. Я имею на Аллаха право, Аллах мне обязан. Нет, нет такого. Это Аллаху все обязаны. У Аллаха права над всеми. Приводит здесь один асар Исраилей, Ибн Аль-Кайим, что Дауд, алейхиссалям, сказал, о Господь мой, то есть обращаясь в дуа, по праву моих отцов над тобой. Хорошо, такое как бы дуа. И Аллах Субхану ва Тааля открыл ему, о Дауд, какое право у отцов твоих надо мной? Разве не я, который направил их и одарил их и избрал их? Разве не у меня право над ними? Хорошо. Кто-то скажет, но мы читаем в начале Китаба Тухид, хадис, пророк, алейхиссалату вассалам, где он спрашивает Муаза, ради Аллаху тааля, знаешь ли ты, каково право рабов над Аллахом? Мы уже говорили с вами об этом в предшествующих главах. Права рабов на Аллаха, на то, чтобы он наградил их, наградил тех, которые покорны ему, те, которые поклоняются только ему, за их покаяние перед ним, ответ на их мольбы. Все эти права, то есть право просящего Аллаха, чтобы ему было отвечено, право поклоняющемуся Аллаху, чтобы Аллах ввел его в рай. Все эти права на самом деле это те права, которые Аллах сам на себя возложил. Сам обязался, субхану ва тааля. Не потому, что он на самом деле обязан рабу дать ему ответ на его дуа. Или он обязан ввести единобожника в рай. Нет, нету у раба права просто так, само по себе. Хорошо, нет. Аллах, который сам себе вменил в обязанности это, сам взял на себя это, обещав это по благости своей, по доброте своей, как милость от него, обетовал это, обещал это рабам. То есть это из тех прав, которые сам Аллах Субхану возложил на себя. Поэтому на самом деле право на самом деле принадлежит кому? Аллаху над рабами. Что касается права раба над Аллахом, то это лишь по причине и как проявление его щедрости, его благости, его доброты. Не иначе как по щедрости, не иначе как по великодушию его. Это понимают кто? Это мнение, то, что мы сейчас сказали. Понимают люди, которым дал Аллах тауфик, помог им, направил их у которых есть видение. Таково понимание их. То есть, да, все наоборот, все обязаны Аллаху, никому Аллах не обязан, но Аллах по милости своей, по щедрости своей, великодушию своему взял на себя какие-то обязанности по отношению к рабам, обещал им дать что-то. Это мнение, то, что сейчас было сказано, это середина между двумя отклонившимися сторонами. Одна сторона, которая говорит, нет, нет, даже Аллах не взял на себя никаких прав, никаких обязанностей не взял Аллах на себя, нету этого всего, хорошо. Или наоборот, другая сторона, которая говорит, нет, Аллах обязан. Если человек подчинялся ему, человек поклонялся ему, он обязан это сделать. Это две крайности. Ахля сунна валь джамаа, ахлю тауфик валь басаир. Люди тауфика и видения, они находятся посередине здесь. И Аллах Субхану Тааля знает лучше то, о чем мы сейчас говорили. И третья составляющая возвеличивания Аллаха Субхану Тааля, говорит имам Аль-Харави, чтобы не возражать его выбору, не бороться с его выбором для тебя. То есть, если ты видишь, что Аллах Субхану Тааля сделал какой-то выбор для тебя или для кого-то другого, своим приказом религиозным, то здесь не может быть никакого что возражения. Это возвеличивание Аллаха Субхану Тааля. Каба, решение Аллаха Субхану Тааля есть, если в отношении человека. Тоже что? Выбор Аллаха Субхану Тааля для тебя тоже человек не возражает этому. И это будет относиться к возвеличиванию Аллаха Субхану Тааля. Но сюда не относится то, что Аллах приказал отклонять из предопределенного. Если из предопределенного тебе есть прегрешение, это что? Нужно отклонять или нет? Или нужно принимать это и соглашаться с этим? Нет. Нужно отклонять это. Потому что Аллах, Субхану Тааля, Он, который предопределил тебе это отклонять. И приказал тебе это отклонять. И это не Его выбор для тебя, чтобы ты им удовольствовался и продолжал совершать прегрешение. Нет. И здесь противостоять этому, это не значит противостоять выбору Аллаха Субхану. Это не будет противостоянием выбору Аллаха от раба. Это наоборот будет совершенным возвеличиванием рабом его Всевышнего Господа. Валлаху тааля аалям. Это что касается этой главы, главы Таазим, возвеличивание. Ва саллаллаху саляму аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.